Глава третья. Причины бессонницы. Самые радужные мечты не оправдывались. Воображение рисовало яркие солнечные поляны, на которых один к одному стояли крепкие боровички или на худой конец подберезовики. Опыт прошлых лет, весьма урожайных на грибы, вселял большие надежды. Люди с корзинами в руках мелькали за окнами электрички, стояли на платформах в ожидании московского поезда или пробирались через кусты, росшие по обеим сторонам дороги. «Значит, есть, пошли грибы, только дотащи потом». И вот Иван Никанорович третий час в лесу, а в корзине какая-то чепуха, с десяток хрупких сыроежек до штук 5-7 сопливых маслят. «Не повезло», — подумал Иван Никанорович, «а в прошлом году на этом же самом месте... Ого-го! Ладно, хватит отчаиваться. Воздух-то какой! Что твой одеколон? Прелью пахнет, травами, корой намокшей. Такой воздух прекрасно очищает легкие. Очистить их надо от запаха масла, перегретого металла, окалины. Всего, что день-деньской приходится вдыхать у своего фрезерного станка на заводе». И Джою хорошо, носится, задрав хвост по лесу, резвится, вылетает из кустов, пулей летит по поляне и исчезает с другой стороны. Но Иван Никанорович все еще надеялся на заповедное местечко, и хоть располагался этот овражек совсем недалеко от неких садовых участков, в редких прогалинах леса изредка виднелись жестяные крыши, а за стволами берез угадывались заборы. Вероятность обнаружить грибы именно здесь была довольно высокой. Кстати, именно оттуда, со стороны оврага, заливался, заходился в остервенелом лае Джой. Так он лаял лишь на кошек и еще на одного мужика из соседнего подъезда, который однажды, когда пес был еще в нежном щенячьем возрасте, шутливо замахнулся на него и, хоть и не очень больно, но все же ударил по боку прутом. Собака помнила это долгие годы. На кого это он так очумело тявкает? Иван Никанорович начал пробираться сквозь густой, затянутый паутиной ельник, и тотчас за ворот посыпались сухие иглы. И дунул-то в ту сторону так быстро! Сразу за ельником началась поляна. Рыжий веслоухий сеттер скакал по краю поляны, падал на передние лапы, стремительно отскакивал назад, молотил хвостом воздух и лаял, лаял, лаял. «Ко мне!» — громко крикнул Иван Никанорович. Голос у него был что надо. Все же шум в цеху иногда приходится перекрикивать. Но Джой будто его не слышал, и все лаял, лаял в сторону чахлого рябинового куста, находящегося в центре квадрата, образованного жухлой травой. «Джой! Ко мне!» — громче прежнего воскликнул Иван Никанорович. Собака оглянулась и вновь начала наскакивать на куст. Иван Никанорович приблизился. Куст как куст, только хилый, листья скукожились. Трава как трава, только высохшая, зажелтевшаяся квадратом. И никаких зайцев, сурков, сусликов или мышей. Ведь именно на них должен был так рьяно реагировать красавец-пес с прекрасными охотничьими данными, но с нерадивым хозяином, который не удосужился купить ружье. Хотя в общество охотников он записался и даже исправно платил членские взносы. «Чего растявкался?» — заорал на собаку Иван Никанорович, приблизился к ней, изловчился, схватился рукой за ошейник и потащил упиравшуюся всеми четырьмя лапами псину в сторону. Он оказался так близко к кусту рябины, что невольно его оглядел. Куст и в самом деле был чрезвычайно странным, будто его вырыли совершенно в другом месте и перенесли сюда, наскоро прикрыв корни дерном. Вытянув из кармана куртки поводок, Иван Никанорович торопливо привязал Джоя к дереву, поставил рядом корзину и вернулся к рябине. Около нее витал какой-то странноватый, удушливый запашок, странный, непонятный. Схватившись рукой за ветки, Иван Никанорович потянул рябину на себя. «Зачем он это сделал? Почему не прошел мимо?» Иван Никанорович еще долго корил себя, называя всякими непотребными словами «остолоп», «недоумок», «глупец» и так далее. «Ведь пройди он стороной, все было бы совершенно иначе». Жил бы себе и в ус не дул, как раньше, тихо, спокойно, куда спокойнее. Сейчас, когда за окном его московской квартиры вовсю светила луна, когда часы показывали без четверти час, когда виновник происшествия, преспокойно вытянувшись на ковре, видел уже десятый собачий сон, перед глазами Ивана Никаноровича вновь и вновь вставала лесная картина. Куст поразительно легко отошел в сторону вместе с корнями, и из земли показалась черная, едва прикрытая почвой, человеческая рука. Кожа на кисти висела лохмотьями. Похоже, труп долго пролежал в земле. На одном из пальцев ярко блестел золотой массивный перстень. В испуге Иван Никанорович опрометью бросился прочь. Джой, сорвавшись с поводка, мчался впереди хозяина. Иван Никанорович посмотрел на безмятежно спавшую супругу. Откинул одеяло в сторону, сел на кровати. Ноги ощутили холодок паркета. Он прошествовал на кухню и нацедил из пузырька валерианы. Это была уже четвертая порция, а успокоение не наступало. Нет, надо что-то делать. Может, все же позвонить в милицию? Он уже несколько раз подходил к телефону, даже набирал злосчастные две цифры, но тотчас возвращал трубку на место. «Что я им скажу?» — думал он в замешательстве. «Они же сами не найдут. Значит, снова придется ехать туда. Снова это все видеть собственными глазами? Нет-нет, увольте». Он поставил пустую рюмку на стол. Проснувшийся Джой заглянул на кухню, посмотрел на хозяина умными, все понимающими глазами. «Что скажешь?» — посмотрел на него Иван Никанорович. «Думаешь, надо позвонить? Думаешь, отпустит?» Он снова взял трубку, набрал 02. «Милиция!» — отозвалась операторша. «Говорите!» Иван Никанорович решился. «Извините за беспокойство, я вот что хотел сказать. Труп сегодня нашел». «Где?» Довольно бесстрастно, во всяком случае, Иван Никанорович не уловил в голосе женщины никакого интереса к его сообщению. «Где?» «В лесу. За грибами я ездил». «Место?» — коротко бросила в трубку милиционерша. Иван Никанорович, насколько мог, подробно рассказал, в какую сторону и как идти от станции. «Вы уверены, что это труп? Может, ошиблись?» «Нет, ну что вы, там рука черная такая». «Хорошо, запишите телефон. Раз это за городом, то надо звонить в областную». Иван Никанорович ничего не понимал. «Какую еще областную? Куда звонить? Он и так звонит в милицию. Чего же еще?» Но, видимо, у милиции свои правила. Оператор продиктовала номер телефона и отключила связь. А Иван Никанорович все стоял и смотрел на трубку, из которой доносились короткие гудки отбоя. «Чего не спишь?» поинтересовалась появившаяся на пороге заспанная супруга. Он ей так ничего и не рассказал, не хотел беспокоить. Начнутся женские ахи и охи. «Да так, ерунда». «Спать иди», — коротко бросила она и пошла по коридору в сторону ванной комнаты. «Завтра позвоню», — решил Иван Никанорович и тотчас обнаружил, что продиктованный номер он не записал и не запомнил. Он вернулся в кровать, привалился щекой к теплому мягкому плечу жены, закрыл глаза. Но тотчас он снова увидел рябиновый куст, комья земли, черную руку, золотой перстень. О, ужас! Рука начинала шевелиться, пальцы подрагивали, сгибались и разгибались, тянулись к лицу. Иван Никанорович вздрогнул, снова открыл веки. По всему телу пробежал противный холодок. Его собственные пальцы начинали мелко и противно подергиваться.